ах, скоро поезд отойдет. Ой, не будем о делах, будет все наоборот. Улыбнусь я и скажу: не скучай, забудь, пройдет. Я ни о чем не попрошу и до встречи через год. Ты на север, ты на север, ты на север, я на юг. До свидания, милый друг. Ты на север, ты на север, ты на север, я на юг. До свидания, милый друг. Может, завтра позвонишь, скажешь: больше не могу. Я люблю тебя, малыш, я во сне к тебе бегу. Может, в этой жизни я лишь одна тебе нужна. Но дома ждут меня друзья, а тебя твоя жена. Ты на север, ты на север, ты на север, я на юг. До свидания, милый друг. Ты на север, ты на север, ты на север, я на юг. До свидания, милый друг. Ты на север, я на юг. До свидания, милый друг. Ты на север, ты на север, я на юг. До свидания, милый друг. Мы на север, мы на север, он на юг. До свидания, милый друг. Мы на север, мы на север, он на юг. До свидания, милый друг.